Глава 13. И осекшийся на полуслове Халаддин увидал перед собою прежнего, привычного Церлега, который знает, как надо. «Прости», — севшим голосом пробормотал он, не зная, куда девать глаза. «Ладно, бывает, проехали». «А теперь вспомни точно. И вы, барон, тоже. Та пара востаков, они слиняли, когда я уже схватился с Элааром или раньше?» «До или после?» «По-моему, до». «Совершенно точно до, сержант. Голову на отруб». «Все верно. То есть они не могут знать не только о его смерти, но и даже о том, что он вообще вступал в бой. Теперь так. Доктор, сможет барон пройти хоть пару-тройку миль, если на костылях?» «Если на костылях, пожалуй, да. Я накачаю его обезболивающими. Правда, потом будет такая реакция, что... Действуйте, доктор. Иначе у него просто не будет никакого потом. Соберите аптечку, немного воды и этих самых галет. Больше ничего, ну и какое-нибудь оружие для порядка». Через несколько минут сержант вручил Тангорну пару крестообразных костылей, тут же изготовленных им из укороченных востакских копий, и начал инструктаж. «Мы сейчас расстанемся. Вы выйдете на краешек Хамада и двинетесь прямо вдоль него на север». «Как на север? Там же пост!» «Вот именно». «А, понял. Делай обратное тому, что ожидает противник». «Соображаешь, медицина». «Продолжаю. С Хамада на песок не сходить. Если, вернее, когда барон начнет отрубаться, тебе придется взять его на загривок. Костыли при этом не бросать, ясно? Все время следи, чтобы не открылась рана. А то кровь из-под повязки накапает дорожку. Главное для вас — не оставить за собою следов. На Хамаде это несложно, щебенка. А я нагоню вас часа через 2-2.5. «Что ты задумал?» «Потом объясню. Сейчас уже каждая минута на счету. Вперед, орлы! В темпе марша! Да, постой! Кинь-ка пару орешков кола. Мне тоже не повредит». И, проводив взглядом удаляющихся товарищей, разведчик принялся за работу. Сделать предстояло еще уйму вещей. Часть из них — мелочи, которые не мудрено и позабыть в суматохе. Например, собрать все то барахло, которое пригодится впоследствии, если им доведется выскочить живыми из этого переплета. От эльфийского оружия до тангорновых книжек и аккуратно закопать это все, приметив ориентиры. Приготовить свой тюк, вода, рационы, теплые плащи, оружие и оттащить его в Хаммат. Ну вот, а теперь самое главное. Идея Церлега, на которую его нежданно-негаданно навел Халаддин, заключалась в следующем. Если представить себе, что Элаар при ночном нападении не погиб, а удрал в пустыню и заблудился, запросто. Эльф в пустыне — это как Урокуэн в лесу. Эти ребята, несомненно, будут искать прежде всего своего принца, или кто он у них там. А уж только потом партизан, замочивших шестерых востакских наемников. Невелика потеря. И теперь ему надлежало превратить это бредовое допущение в несомненный факт. Подойдя к эльфу, он стащил с его ног мокасины и подобрал валяющийся рядом разрезанный кожаный нагрудник. Заметил при этом на левой руке убитого простенькое серебряное кольцо и на всякий случай сунул в карман. Затем, вырыв ямку глубиной в пару футов, прикопал труп и тщательно заровнял песок. Сам по себе такой ход был бы довольно наивен, если не создать при этом иллюзию того, что поверхность песка в этом месте является заведомо нетронутой. «Для этого нам понадобится труп кого-нибудь из востаков, желательно с минимальными повреждениями. Пожалуй, тот часовой, что убит стрелой Халаддина, подойдет как раз. Аккуратно перенеся его на то самое место, где был закопан эльф, Церлег перерезал востаку горло от уха до уха и спустил кровь, как это проделывают охотники со своей добычей. После чего уложил того в натекшую лужу, придав позе некоторую естественность. Теперь кажется вполне очевидным, что наемник погиб именно здесь. Пожалуй, искать один труп прямо под другим, застывшим на пропитанном кровью песке, можно лишь точно зная, что он там. Нормальному человеку такое в голову прийти не должно. Итак, полдела сделано. Настоящий эльф исчез. Теперь у него должен появиться двойник. Живой и весьма даже шустрый. Урок он переобулся в эльфийские мокасины. Черт, не понимаю, как можно носить такую обувку без нормальной твердой подошвы? И побежал на юг вдоль подножия дюны, стараясь оставить хороший след на участках с более плотным грунтом. Распоротый сверху донизу нагрудник он надел на себя, как безрукавку. А в руках нес свои сапоги, без которых по пустыне не больно-то походишь. Удалившись от стоянки мили на полторы, сержант остановился. Он никогда не слыл хорошим бегуном, и сердце его уже колотилось в самом горле, пытаясь выскочить наружу. Впрочем, дистанция была уже достаточной, и эльфу теперь предстояло уйти в хаммат, где обнаружить следы практически невозможно. В шагах в 15 от того места, где след обрывался, разведчик бросил на щебень кожаный доспех Элаара. Этим подтверждалась и личность беглеца, и, косвенно, направление его дальнейшего движения, по-прежнему на юг. «Стоп», — сказал он себе, — «остановись и еще раз подумай. Может, вообще не бросать этот нагрудник? Больно уж нарочито. Так поставь себя на его место. Ты и беглец, нечетко представляющий себе, куда двигаться дальше. От погони, похоже, оторвался, но теперь тебе предстоит бродить неведомо сколько по этой ужасной пустыне, которая для тебя куда страшнее любого врага в человеческом обличье. Самое время бросить, что только можно, для облегчения ноши. Все равно проку от этого панциря чуть. А останешься в живых, купишь себе точно такой в первой же оружейной лавке. Достоверно? Вполне. А почему снял его сейчас, а не раньше? Ну, просто не до того было. Кто его знает, гонится, нет ли, а тут как раз остановился, огляделся. Достоверно? Несомненно. А почему он распорот? Потому что найдут его почти наверняка не свои, а те, кто за мной охотился. Кстати, охотятся они наверняка по следу. Так что самое время мне перебираться с песка на щебенку. Достоверно? Пожалуй. В конце концов, не надо считать врагов дураками, но и запугивать себя их сверхпрозорливостью тоже не стоит. Он совсем уж было изготовился к рывку обратно, переобулся из мокасин в сапоги и разжевал вяжущий горький орех кола, когда при взгляде на нагрудник тот лежал на камнях хамада, как расколовшаяся об них яичная скорлупа. Его прошибло холодным потом от осознания едва не совершенной ошибки. Скорлупа. Стоп, а как же эльф из нее вылупился? Распорол прямо на себе, что ли? На такой вот ерунде, между прочим, как раз и сгорают дотла. Так, распустить боковую шнуровку? Нет, не распустить, а разрезать, я тороплюсь, а панцирь мне больше ни к чему. Вот теперь порядок. Назад он бежал по хамаду, держась на едва заметный отблеск гаснущего костра, где ждал его тюк со снаряжением. Кола переполнила тело обманчивой легкостью, и ему теперь приходилось сдерживать свой бег, иначе запросто сорвешь сердце. Подобрав тюк, он велел себе отдохнуть несколько минут и снова бросился вперед. Теперь ему приходилось высматривать впереди Халаддина с Тангорном, и это естественным образом замедляло движение. Оказалось, что те прошли уже больше 2 миль. Отличный темп, на такое даже трудно было рассчитывать. Первым разведчик заметил Халаддина. Тот отдыхал, усевшись прямо на землю и запрокинув к звездам бескровное, ничего не выражающее лицо. Барон же, которого доктор последние полмили тащил на себе, вновь встал теперь на свои костыли и упрямо старался выгадать для них очередной десяток ярдов. «Эльфийское вино все уже высосали, до капли?» «Тебе оставили». Церлек, оглядев товарища и прикинув оставшееся расстояние, распорядился принять по дозе колы. Он знал, что завтра, если оно для них наступит, организмы их заплатят и за это снадобье, и за маковую смолку кошмарную цену, но выбора не было, иначе точно не дойти. Впоследствии Халадин убедился, что этот участок пути совершенно стерт из его памяти. При этом он отчетливо помнил, что Кола тогда не только вдохнула силу в его измученные мышцы, но и необыкновенно обострила чувства, позволив как бы вобрать в себя разом весь окоем. От рисунка созвездий, расцветившегося вдруг множеством невидимых ему ранее мелких звезд, до запаха кизячного дыма, чьего-то немыслимо далекого костерка, а вот ни единой детали собственного их пути припомнить не получается. Этот провал в памяти окончился так же внезапно, как и начался. Мир вновь обрел реальность, а вместе с нею боль и неимоверную усталость, такую, что она потеснила куда-то на дальние задворки сознания даже чувство опасности. Оказалось, что они уже лежат, вжавшись в землю, за крохотным гребешком ярдах в 30 от вожделенных развалин, за которыми в начинающихся предрассветных сумерках угадывался массивный куб опорного пункта. «Может, рванем резко?» — спросил он одними губами. «Я тебя рвану!» — яростно прошипел разведчик. «Дозорного на крыше не видишь?» «А он нас?» «Пока нет. Он на фоне серого неба. Мы на фоне темного грунта. Но будешь дергаться, заметит непременно». «Так ведь светает уже». «Заткнулся бы ты, а? И так тошно». Каменистая земля под Халадином вдруг стала исторгать из себя новый зловещий звук. Сухую и стремительную клавесинную дробь, быстро сгустившуюся в грохот, похожий на горный обвал. По тракту приближался на рысях большой конный отряд, и вновь подползший откуда-то панический страх уже вопил ему прямо в ухо. «Заметили! Окружают! Бегите!» И тут его вновь привел в чувство спокойный шепот сержанта. «Товсь, по моей команде, не раньше. Рвем со всех ног. Тюк, костыли и оружие твои. Барон мой, этот наш шанс, первый и последний». Отряд между тем достиг опорного пункта, где сразу же возникла обычная в таких случаях суматоха. Всадники с ругательствами прокладывали себе путь среди суетящихся пехотинцев, выясняли отношения пришлые и местные командиры. Гортанные выкрики вастаков смешивались со встревоженным щебетанием эльфов. На крыше вместо одной фигуры появились целых три, и вот тут-то Халадин, не сразу поверив своим ушам, услыхал негромко «Вперед!». Никогда в жизни ему еще не случалось бегать с такой быстротою, откуда только силы взялись. Мгновенно домчавшись до мертвой зоны, под полуразрушенной стеной, он сбросил поклажу и успел еще вернуться к находившемуся на полпути Церлегу, тащившему на спине барона. Тот, однако, лишь головой мотнул. «Счет на секунды, дольше будем перекладываться. Быстрее, быстрее же!» «О, единый, сколько еще эти болваны дозорные будут глазеть на новоприбывших? Секунду! 3, 10!» Они достигли развалин, каждый миг ожидая вопля «Тревога!» и тут же попадали на землю. Тангорн, похоже, был уже совсем плох. Даже не застонал. Обдирая руки и лицо о густую поросль бактрианьей колючки, они забились в широкую трещину стены. И внезапно очутились внутри почти неразрушенной комнаты. Все стены ее были целы, и лишь в потолке зияла обширная дыра, сквозь которую виднелось сереющее с каждой минутой рассветное небо. Входная дверь была наглухо завалена грудой битого кирпича. Только тут Халадин осознал. Все-таки прорвались. У них теперь есть убежище, надежнее которого не бывает. Как у утки, выводящей птенцов прямо под гнездом кречета. Он на мгновение прикрыл глаза, привалясь спиной к стене, и ласковые волны тут же подхватили его на руки и понесли его куда-то вдаль, вкрадчиво нашептывая: «Все позади, передохни, Всего несколько минут. Ты их заслужил. Вверх, вниз, вверх, вниз. Что это? Качка? Церлек? Почему он с такой яростью трясет меня за плечо? О, черт, спасибо тебе, дружище! Я ведь должен немедля заняться тангорном. И никаких нескольких минут у меня, конечно же, нет. Сейчас действие колы закончится, и тогда я вообще развалюсь на куски. Где она там, эта чертова аптечка?